Глава 8. Азамат. Она уехала. Он увез ее домой. Азамат не понимал, решительно не мог разобраться, как ему это вообще удалось. Елена была такой собранной, воодушевленной. Аленка тоже лучилась радостью, а у Азамата словно нервы дергали с корнем. Прямо-таки вырывали, не скупясь на боль. Почему ему было так трудно расстаться с ней даже на день? Почему он даже не вспомнил про накопившиеся дела на работе? Да какая разница? Сейчас важно было другое. Закрепить, приклеить Елену к жизни Шиковского, чтобы дышать полной грудью, чтобы нормально работать, зная, что она будет ждать его дома. Чтобы жить, а не существовать. Всю дорогу женщины весело щебетали, делились впечатлениями и хихикали. Вспоминали бассейн, шуточки Шиковского, а ему все сильнее хотелось крутануть руль и увезти их обратно в свой дом. Азамат опять, как влюбленный пацан, остался возле дома Елены. Не смог сразу же уехать. «Ты сказал ей, что любишь?» — спросил у Азамата, что гипнотизировал окна Елены Матвеич. Шиковский остекленел от этого простого вопроса и понял, что так и не сказал. Для него все было так четко, понятно, а для нее... «Зря не сказал», — в лед догадался Матвеич. «Бабам это нужно». «Бабам это нужно», — эхом прозвучало в голове Шиковского. Он сел в машину и взял телефон. Собирался позвонить Елене, сказать. «Да бога ради, тоже мне сложность». Но в эту минуту трубка в ладони Азамата запиликала, и на экране высветилась Аня. Тотчас вспомнились слова Алифа: «Я тебя все равно переиграю». Затем его вчерашний звонок. Ясно, кому. События разложились в голове мозаикой. Азамат взял трубку и уже знал, что скажет Аня. «Слушай, я знаю, что ты скучаешь, и Елена не дотягивает до меня в постели. Азамат, я не обижена. Я все это время думала только о тебе». Азамат не мог позволить ей и дальше обнажать перед ним душу и чувства, потому что все это было ему не нужно, а Аня однозначно считала иначе. Поэтому он почти грубо прервал женщину. «Аня, я знаю, что сказал тебе Алиф. Все это вранье. Он влюбился в Елену и поэтому ставит мне палки в колеса. Вчера я сделал Елене предложение, и она согласилась». Он лгал, но он не мог сказать, она согласилась подумать. Просто слова не слетали с языка. Впервые в жизни Азамату Шиковскому не хватало духа, чтобы сказать правду. Тишина в трубке и рваное дыхание Ани дали знать, удар достиг цели. Но лучше уж сразу купировать хвост ненужных отношений, чем рубить по частям недомолвками и ложными надеждами. Аня молчала долго, Шиковский ждал, позволял ей все переварить. Не стремился педалировать диалог. Давал бедной женщине очухаться после диких качелей между словами Алифа, который подарил ей веру в лучшее и правдой Азамата, который отнял ее в одно мгновение. Наконец Аня заговорила, зло и желчно, как еще никогда не разговаривала с Шиковским. «Значит, и ты, и Алиф втюрились в эту...» «Ну ладно, вы еще пожалеете». Она бросила трубку, и Азамат не стал перезванивать. Он и подумать не мог, чем все обернется. А если бы и мог, что он ей сказал бы? Умолял ничего не делать? Какие у него оставались аргументы, рычаги давления, воздействия? Никаких. Женщина в отчаянии. Самый страшный и непредсказуемый противник. Она прет напролом и действует, как асфальтоукладчик. Равняет все вокруг большими лепешками. Азамат вернулся домой в паршивом настроении и, заперся у себя в комнате, работать не получалось. Буквы в контрактах разбегались в стороны, не желая складываться в предложение. Отчеты казались абракадаброй. Примеры программ, которые прислали специалисты Азамата, как обычно, представляя руководителю последней новинки, раздражали, просто бесили. Азамат оделся и отправился в спортзал, чтобы выместить дурное настроение на груше. Елена. Звонок в дверь разбудил меня, и пока я одевалась, к нам продолжали трезвонить, а еще пинать дверь и молотить по ней кулаками. «Да что случилось-то? Мы залили соседей снизу? У них с потолка течет водопад? Пожар? Убийство и наряд полиции?» Я наскоро собрала волосы в пучок и в очередной раз уже, крикнув «Да иду я, иду!» отправилась открывать дверь. Попутно зацепила взглядом записку от Аленки в прихожей. «Я пошла с ребятами в школу. Получим задание на лето. Вернусь скоро». «Хорошо. Хотя бы лаяться соседями при дочке не придется». Стоило открыть дверь, как в квартиру ворвался Тимур. «Ворвался? Иначе и не скажешь». В глазах пляшут бесята. Ноздри раздуваются, как у хищника перед броском. Весь подобранный, напряженный, словно драться планирует. «Значит, теперь ты при живом муже сношаешься с этим богатеньким уродом?» Он претензировал, он возмущался, он прямо излучал праведный гнев. И меня это вдруг так взбесило. Раньше выходки Тимура меня злили, раздражали, но не настолько. Я подскочила к мужу, подбоченилась и выпалила. «Да, я встречалась с ним. Да, я собираюсь строить с ним отношения. Съел? Да, мне надоели твои претензии. Мы разводимся. И мне плевать, хочешь ты или нет, против ты или за. Плевать, слышишь? Я больше тебе не жена». Тимур аж опешил от моего выступления. Сделал шаг назад, затем вперед, схватил меня за руки и чуть встряхнул, будто пытался вернуть с неба на землю. «Да ты понимаешь, что он несерьезно, что он поиграет тобой и бросит?» «Я не хочу с тобой это обсуждать. Ты мне больше никто». Тимур еще какое-то время держал меня или держался за меня, не знаю уж, как сказать правильней, смотрел, не отрываясь, будто гипнотизировал, а затем резко отпустил и рванул к выходу. «Я тебе искренне советую вначале пообщаться с Аней, а уже потом принимать судьбоносное решение. И да, я еще готов обсудить условия нашего примирения». Он вышел за дверь прежде, чем я успела сказать хоть слово. Замок щелкнул, и в квартире повисла пугающая тишина. А в моих ушах все еще звенело. «Я тебе искренне советую вначале пообщаться с Аней, а уже потом принимать судьбоносные решения». В голове крутились и складывались, как картинки в калейдоскопе, факты, события, фразы. Анина поведение, когда Шиковский брал меня на работу. Ее странные взгляды в сторону Азамата, словно она чего-то ждала, на что-то еще надеялась, и ее отказ объяснить причину своего увольнения. И очень кстати, телефон зазвонил, показывая, что это Аня решила выйти на связь. Я взяла трубку, ощущая, как внутри что-то сжимается, уже не пружиной, словно тисками. «Нам очень нужно поговорить, срочно, поверь. Это не только в моих, но и в твоих интересах». Голос подруги звучал очень странно, одновременно виновато и зло. Словно она чувствовала, что сделала мне плохо и все равно хотела сделать еще хуже. Так могла говорить только брошенная, обманутая женщина. Я это чувствовала всем своим существом. «Я приду к тебе через час», я сказала и сбросила вызов. Аня открыла дверь так быстро, словно дежурила возле нее в ожидании моего прихода. Резким жестом пригласила меня на кухню, за стол, где уже остывали две чашки чаю. Села, встала. Прошлась по комнате. Снова села. Глотнула чаю и выпалила. Я была любовницей Шиковского. Выпрямилась и возрилась так, словно я должна была от этих слов растаять, как снегурочка под жарким весенним солнцем. Я отпила немного чаю и ответила. Я догадалась. Аня немного помедлила. Еще раз прошлась по комнате. Казалось, она принимает какое-то важное для себя и даже для меня решение. Поэтому медлит и не может собраться с мыслями. А может, заставить саму себя? Я наблюдала за тем, как приятельница мечется по комнате, словно хищник по клетке. Гадала, что у нее на уме. Наконец Аня остановилась, снова воззрилась в упор и спросила. «Это правда?» «Что?» — слегка растерялась я. «Что я догадывалась? Ты вела себя так с ним...» «Это правда, что он сделал тебе предложение?» — перебила меня Аня, повышая голос. Я только кивнула, представляя, как ей обидно, встречалась с мужиком, на что-то надеялась. Но и врать я не видела смысла. Да, и, судя по всему, кто-то уже подсуетился, все рассказал. Так что мне оставалось только подтвердить. «Так вот, а ты знаешь...» Аня замолчала, допила чай, налила себе еще, прошлась по кухне и потерла виски. «Ты знаешь, что на мне он тоже обещал жениться?» Слова прозвучали, как выстрел над ухом в совершенно мирном обычном офисе. Я вздрогнула и чуть не выронила чашку. Чай выплеснулся на стол, и Аня метнулась к раковине, принялась нервно все вытирать, поглядывая на меня так... «Ну, даже не знаю...» Родился какой-то диссонанс. Она косилась таким видом, словно в чем-то передо мной виновата. Хотя должна была сама на меня обижаться и злиться на Азамата Шиковского. Ведь если верить ее словам, это он. Он был виноват перед Аней и передо мной тоже. Следующей мыслью мелькнула в голове. А это правда? Может, она лжет? Уж очень она странно выглядела и суетилась вокруг меня. Вытерла чай со стола, подлила еще, достала мороженое из морозилки. Мое любимое — лакомку. Будто пыталась подсластить горькую пилюлю. Словно готовилась к нашему разговору. Бррр. Да что за бред приходит мне в голову? Я знаю Анну куда дольше Шиковского, и ей я должна больше верить, хотя бы из женской солидарности. Какие у нее причины мне лгать? Я всегда помогала приятельнице деньгами, всегда подменяла в вузе, если Анна болела. Даже голосовала за нее, чтобы та получила звание лучшей молодой преподаватель. Зачем ей пытаться разрушить мою личную жизнь? Я вгляделась в лицо приятельницы. Та посмотрела так, словно делала это с большим усилием. Будто этот взгляд весит тонны, и она с трудом его поднимает. Бррр. Придвинула мне тарелку с мороженым, выдохнула, словно ныряла в глубокую прорубь. Помедлила, буравя внимательным взглядом, и вдруг спросила. «Ты его любишь?» Мне почему-то казалось, она хотела спросить совершенно не это или сказать что-то другое. Я пожала плечами. Я не могла вот так вот сразу ответить. Даже Шиковскому не могла. «Мне было с ним хорошо?» «Да». Я улетала в какие-то райские небеса, когда мы занимались любовью. Да, и еще раз да. Люблю ли я его? Пока я думала, Аня криво усмехнулась и выпалила. Так вот, он предлагал мне жениться, а потом вышвырнул, как надоевшую куклу. Как какую-нибудь вещь. Дал откупные и пошла вон, потому что увидел тебя на моей вечеринке. И собрался также окучивать и тебя тоже. Меня прямо... ошпарила адреналином. Казалось, до этого слова Анны не доходили до моего мозга и моих эмоций. А вот теперь... Теперь догнали. Щеки вспыхнули, я подскочила, словно ужаленная, отодвинула тарелку с мороженым, будто это сам Азамат. «У тебя есть выпить?» — уточнила я у Анны, которая прямо раздувалась от праведного гнева. И мы выпили глинтвейна, затем вина. А потом я ушла, оставив Аню пьяную и в полном раздрае, потому что слушать ее нытье. А ведь он мне так нравился. А ведь я так и не была замужем. А ведь я думала, что это мой принц. Уже просто не хватало моральных сил. На душе скребли кошки. Но я еще не настолько перестала себя уважать, чтобы показать это всему миру. Я планировала все высказать Азамату и резко провести между нами черту. Я заканчиваю учить Алифа, и все, мы друг друга не знаем. Я понятия не имела, всю ли правду мне рассказала Анна или приврала, но то, что Азамат дал ей надежду, я видела по эмоциям приятельницы. И после ее пьяной истерики уже в этом не сомневалась ни секунды. Значит, он подонок, который играет чужими чувствами, как ребенок играет с котенком, а потом выбрасывает его из дома. Но я не котенок, я женщина, и я себя уважаю. Слишком уважаю, чтобы позволить еще хоть одному мужику меня мучить. Я выставила Тимура, и Азамата отправлю следом. Разведусь и брошу этого богатого плейбоя, который всем подряд делает предложение, а потом бросает ни с того ни с сего, потому что зачесалась на другую. Азамат. Азамат полдня не находил себе места, просто буквально не знал, где приткнуться. Так чувствуешь себя на стоянке возле ресторана или торгового центра, где ни одного свободного места для парковки. Материшься, ищешь, где бы приткнуться, и совсем не понимаешь, что делать. Впереди важная деловая встреча, и тебе нужно туда попасть. А возможность так и не представляется. Это ощущение, деваться некуда. Нужно срочно что-то придумать, предпринять, но не знаешь, что и как сделать. Тугой пружиной сжалась внутри Шиковского. Вот только он был не на стоянке, а в собственном доме. Алиф с утра не выходил из комнаты, и Азамат отправился за репетиторшей, не перебросившись с племянником даже, ставшим уже традиционным у них доброго утра. До самого дома Елена Шиковского прямо потряхивала. Он дважды чуть не свернул не туда, пока ехал к нужному адресу. Несколько раз превысил скорость, просто потому, что не заметил знака. А сколько раз дергался с места на желтый сигнал светофора, Азамат уже и не считал. Нервы натянулись до какого-то предела. Казалось, даже звенит в ушах. В висках давило, и то и дело выступала испарина. Шиковскому было физически плохо от мысли, что Елена против него настроена, и он совершенно не представлял, как теперь быть. Репетиторша ждала возле подъезда. Азамат увидел ее издалека, стройную, прямую, как обычно, фигурку. Азамат сразу понял, предчувствия его не обманывали. С Еленой определенно что-то не то. То ли ее отрешенный взгляд, то ли плотно сомкнутые губы, которые обычно расслаблялись в светлой улыбке, то ли ее холодные глаза, вот прямо холодные. Даже странно, что эти два куска солнечного янтаря могут так обжигать холодом. То ли поза. Елена стояла, скрестив руки на груди. Впервые она встречала Азамата в этой закрытой позе. Обычно Елена выходила из своего подъезда, завораживая пластикой и статью. Этакой походкой королевы, гордой, стремительной и одновременно величественной. Или гуляла, мечтательно глядя куда-то, расслабленная и задумчивая. И Азамат гадал. Повторяет ли она темы, которые хочет сегодня преподавать Алифу, или же думает о нем? Шиковскому хотелось бы надеяться на последнее, но он понимал и, что первое как раз в духе этой строгой, отставной преподавательницы, которая к своему делу подходила со всей серьезностью и даже какой-то педантичностью. Завидев машину Шиковского, Елена спокойно приблизилась, и прежде чем Азамат успел вылезти, открыть ей дверцу, уже села на заднее сиденье. Пристегнулась, явно давая понять, что менять дислокацию не планирует. Азамат напрягся еще больше. Внутри словно что-то натягивалось, как тетива лука. И вот-вот могло оборваться или выпустить острую боль от стрелы. «Ты в порядке?» — спросил Азамат, перегнувшись через сиденье, пытливо вглядываясь в лицо Елены. «Да». Последовал короткий рубленый ответ и взгляд, словно выстрел в упор. «Если бы взглядом можно было убивать...» Шиковский подождал, пока Елена скажет еще хоть что-то, но репетиторша плотно сомкнула губы и упорно молчала. Азамат напрягся еще сильнее. Руки со скрипом скользнули по рулю. «Мы едем?» — уточнила Елена. «Или так и будешь меня разглядывать?» Шиковский тронулся с места. «Ладно. Что бы там у нее ни случилось, чтобы репетиторша себе не надумала, двор Елены и машина — не самые удачные места для выяснения отношений. А вот дом Азамата напротив. Там он сможет ее расспросить, все вызнать и все уладить. Почему-то другого варианта Шиковский не видел. Поэтому гнал, как сумасшедший, то и дело нарушал скоростной режим, перестраивался не к месту. Однако ему все сходило с рук, словно ему сегодня везло. Напоследок. Почему Азамату так подумалось, он и сам еще не понимал. Но мысль мелькнула в голове вспышкой молнии и ударила в грудь колющей болью. Шиковский поморщился. Как он дотерпел до дома, сам не понял. Но когда они приехали, первой вышла Елена и решительно направилась в дом. Шиковский нагнал репетиторшу уже в своей спальне и поразился, почему она сюда завернула. Не пошла к Алифу, а отправилась прямиком сюда. Но он и слова не успел сказать, как правда вылилась ушатом ледяной воды на голову. «Я знаю, что вы с Аней были любовниками. Я знаю, что ты делал ей предложение. Я знаю, что ты обманул нас обеих. И еще. Я тут выяснила. Предыдущую репетиторшу ты также облапошил? Я видела ваши снимки в сети, и в ее профиле выложены ваши фотки. Их много. И вы там отнюдь не по-деловому общаетесь. То обнимаетесь, то целуетесь по-французски. У тебя что, фетиш? На преподавательницу? В школе мечтал с одной переспать и не смог? Или в вузе? И теперь за наш счет реализуешь свои дикие юношеские фантазии?» Она выливала на голову Шиковского обвинения безостановочно, а он только рот открывал. А когда попытался объясниться, на первые же его слова «Ане я ничего не обещал и никаких предложений не делал», посыпались новые обвинения. «Зачем ты лжешь? Я ведь не собираюсь выкладывать в сеть свои страдания по тебе. Как та слабовольная преподша. Я не собираюсь ничего требовать. Я доучу Алифа, и когда он сдаст на отлично, уйду от вас. Я не хочу никого из вас видеть потом. Никогда, слышишь?» Внутри Шиковского словно что-то сломалось. Сгорели все предохранители, все переключатели. Он рванул к Елене, прижал ее к косяку и, пленив своим телом, попытался поцеловать. Но последовал замах, звонкий щелчок удара и резкая боль. Елена дернулась, но Азамат все равно прижал ее к косяку, пленив своим телом, не отпуская. «Пусть дерется, пусть выговаривает, только бы не уходила. Плевать, что горит щека, плевать, что внутри все горит, распирает непривычной, сильной, рвущейся наружу болью». От накала эмоций Азамата всего трясло, словно внутри включили какое-то вибрирующее устройство. Каждая клетка вздрагивала. В висках гудел адреналин, продолжал шпарить и ударять голову. Окатывать жаром и толкать на необдуманные действия. На висках опять выступила испарина. Да и какие уж там обдумывания, если Азаматом сейчас владело одно лишь желание, потребность оставить Елену. Эта мысль пронеслась в голове пули, и Шиковский поставил руки по сторонам от головы Елены, словно ограничители. Он будто шлагбаумы включил, давая ей понять, не уйдешь, не пущу, не позволю. Голос Шиковского срывался то на рычание, то на некое подобие стона, хрипел совершенно не к месту. Весь спектр контрастных эмоций, от дикого желания из-за ее близости и даже ее дерзости до страха, перед ее уходом буквально прожигал грудь. Там словно дыра образовалась, и Шиковский знал, что заполнить ее может только одним — Еленой. Поэтому и говорил, сам не зная что, просто все, что приходило сейчас в голову. «Послушай, я понял, Анна тебе промыла мозги. Вы все такие солидарные женщины, все такие правильные преподавательницы. Вы верите друг другу и вашей физике, да хрен с ним. Но ты скажи, ты меня хоть любила или прикидывалась, потому что я не верю, что любящая женщина вот так сразу откажется от мужчины по наговору какой-то идиотки. возомнившей, что у нее роман с этим мужчиной, а не просто постель. Хотя я ей 100 раз это говорил. Да что там, я скину тебе нашу переписку. Там все четко и однозначно. От последнего предложения Елена вся передернулась, словно ее окунули во что-то, но очень дурно пахнущее. Красивые чувственные губы репетиторши скривились, и ее близость, яркий румянец на ее лице, запах ее волос, мятный, очень свежий, совершенно не кстати, вызвали у Азамата какую-то дикую волну возбуждения. Все тело мгновенно напряглось, каждый мускул, дышать стало тяжело. Воздух со свистом проходил в нос. Сердце забухало, как огромный насос. Азамат не мог ничего сказать, потому что она была близко, в его руках, и она была его, даже если и сопротивлялась. И как назло, ее сопротивление только лишь еще сильнее заводило. Хотя Шиковский считал, что любит все по правилам, по согласию. Возмущенный взгляд Елены плавил Азамат, совершенно сбивал мысли. Он прижался к ней, словно пытался хоть как-то соединить их физически, сблизить до предела. В голове царил полный сумбур, возбуждение, страх перед ее уходом, возмущение от вранья Анны. Все смешивалось в дикий калейдоскоп красок и образов, обрывков фраз, мыслей, эмоций. Мозги буквально закипали от этого контрастного душа. Елена на секунду замерла, ощутив близость Шиковского. То ли оторопела, то ли поддалась на его призыв, призыв в мыслях, в эмоциях, призыв его тела. Шиковский вжался в сладкое, желанное женское тело сильнее, ломая сопротивление, забывая о том, кто их может увидеть, прислуга, Олив. Он дышал ею громко, шумно, мощно, он владел ею, пусть даже эта чертовка и не признавала. И он весь ей принадлежал, даже если она его и отталкивала. Елена вдруг словно очнулась, сбросила оторопь и отреагировала. Еще одна пощечина растеклась жаром по щеке Шиковского. Причем боли Азамат не чувствовал совсем. В его крови бурлил анальгетик из контрастных и шпарящих по полной эмоций. Только злость окатила горячей волной. Да почему же она такая колючая, недоверчивая? Почему она с ним так? Вот так вот, жестко. Настоящая преподавательница. Никаких полумер. Либо учи, либо хватай неуд. Либо ходи на лекции, либо сдавай все темы. Эти педагоги как существа из другой вселенной. И с ними можно только по их правилам. И Азамат вспылил. Так ты любила или прикидывалась? Зачем-то спросил снова. Елена фыркнула. Опять обдав Азамата мурашками и жаром с головы до ног, одним этим звуком, взглядом, легким движением. И вдруг рванула прочь, вниз по ступенькам, а потом наружу из дома. Откуда у них за забором такси? Так хорошо заметное в приоткрытую калитку. Шиковский только сейчас вспомнил, что сказал охране пропускать такси, если то приехало к Елене или от нее, мало ли. Он уже видел ее хозяйкой дома, и раз репетиторша остается тут на ночь, нужно дать ей простор для движения. Вот же гадство! Нахрен ему это сдалось? Зачем вообще играть в такого плюшевого парня? Азамат поймал ее, пленил и сделал то единственное, что должно было убедить Елену. Почему? Он и сам не понимал. Азамат действовал, как в каком-то бреду, почти не понимая, что происходит. Лишь знал, ее нужно остановить, задержать, ее нужно забрать себе, сейчас, здесь и немедленно. Шиковский целовал ее в засос, так что у самого буквально колени тряслись. Хотелось так сильно, что все тело сводило. Он доказывал ей, показывал, объяснял, что любит, что не обманывал, потому что не знал, как еще это сделать иначе. А затем появился Олив. Все испортил. Он скрутил парнишку за пару секунд, но уже успел ляпнуть лишнего. Елена убегала так, словно за ней гнались все черти ада, а потом понеслась на такси. Олив с Азаматом бросились в погоню. 3 машины стремительной кавалькадой пронеслись по спокойному, сонному днем коттеджному поселку. Пыль взметнулась в воздух легкой туманной завесой. Ошарашенные охранники на въезде в поселок только и успели открыть шлагбаум. На трассе гонка продолжилась. Таксист оказался упрямым, несся, как угорелый. Азамат с Алифом не отставали, перестраивались, поджимали друг друга и... В один прекрасный момент парнишка не справился, едва не врезался выскочивший из-за поворота большегруз. Ударил по тормозам, его крутануло, вынесло на середину дороги. Визг тормозов и гудки дали знать, что остальные водилы тоже категорически против аварии. Начались гонки на выживание. Шиковский уворачивался, Алиф выкручивался в прямом смысле слова. Скрипела резина, звучал мат. Трасса походила на аттракцион авторалли. Наконец, Алифу таки удалось вырулить. Его отнесло на обочину, Шиковский тоже остановился неподалеку. Стер пот со лба. Вот же дурак малолетний. Подохнет, а Азамату отвечай. Нет, нужно будет отослать его к родителям. Все-таки Азамат Алифу не отец, и нечего с ним больше цацкаться. У парня совсем снесло голову. Азамат выскочил из машины и приблизился к внедорожнику племянника, надеясь, что тот не особо повредился. Хотя добрый удар по лбу тут не помешал бы для ума. Слава богу, ничего страшного не случилось. Парень отделался легким испугом. Выскочил из машины, будто ошалелый. Бросился на Азамата, и они вдвоем покатились по крутому склону вниз, во враг. Немного покатались, пока Алиф пытался помять Азамата, нанести ему травмы, несовместимые с поездкой к Элене. Наконец Шиковский скрутил парня, поднял и заставил идти к машине. «Да успокойся ты, сопляк!» — рычал Шиковский, выплескивая злость на Алифа. «Ты идиот, если думаешь, что твой маневр с Аней поможет ее завоевать. Она теперь к нам близко не подойдет». «К тебе!» — фыркнул Алиф. «Ну да. Поэтому от нас обоих избежала». «Я не сдамся, хоть убей!» — выпалил в лицо Азамату Алиф. И Шиковский видел, не шутит. Он и сам был так же настроен. Либо Елена, либо... Либо не существовало. Но сейчас, здесь, на трассе, они проиграли и гонку, и поединок с ложью Анны. Оставалось только сесть в машины и отправиться домой, чтобы продумать следующий раунд. А еще лучше вызвать рефери, который хоть немного их рассудит и подскажет, как поступить дальше.